Период подготовки к свадьбе длился месяц. За это время Поля должна была закончить приготовление подарков родственникам жениха. Она по традиции приглашала по вечерам к себе подруг, и работа кипела. Каждый день вместе с девушками приходил и Дмитрий. Он приносил подарки Поле и ее подругам в виде пряников или орехов. На Поле он лишний раз глаз не поднимал, она и подавно на него не смотрела. Подруги удивлялись и посмеивались. «Пелагея, ты боишься, что ли, его?» — спросила Аксинья как-то раз. «Нет, не боюсь. Просто замуж за него идти не хочу». «Так откажись! Хотя я вот отказалась, а толку? Теперь мама моя сказала, что силком отдадут за первого, кто посватается». «Вот видишь, сама я не знаю, что делать, запуталась». «С Николаем не видишься?» «Нет, и слава богу, тяжело мне его видеть. Опустело сердце. Никогда не полюблю больше никого». «Ой, подруга, за всю-то жизнь не зарекайся! Мне лучше знать. Вырвали сердце у меня. Теперь так и буду жить. Давай повеселю тебя, хочешь?» «Что меня повеселить-то может, ты хоть знаешь?» «Я и не знаю что-то, но, может, и повеселю. Ты слушай, как твой жених на парнёвик ходил». Парнёвик — древнерусская мальчишник. «Ты откуда знаешь?» «Маменька рассказывала, а ей дядька мой. Он там был вчера. Сразу после сватовства пошли они по деревне звать соседей. Вечером начался парнёвик. Митьку одели в ту же одежду, в которой он будет венчаться, и повели благословлять. Зажгли у образов две восковые свечи, на пол положили перед киотою шубу мехом вверх, а на неё подушку. Митю подвели, и, помолившись на образа, стал он на колени. Бать его взял черный хлеб с солью и лежащим поверх его образом, и, благословивший им Митьку, передал матери. Та, заливаясь слезами, сделала то же самое и передала крестному отцу, то следующему родственнику, и так вся родня Митьку благословили. Когда дядька Митькин хлеб взял, то не удержал краюху, и хлеб упал прямо на лысину дяди Егору. Соль рассыпалась и по его усам легла. Митька не выдержал и рассмеялся громко. Отец хотел его ударить, да не удержался и грохнулся. Вот там смеху, говорят, было. Потом они за стол сели, пили и ели допоздна. Дядька мой уж далеко за полночь пьяный пришел. Сказал он, что довольно Шахова, что Митька тебя в жены берет. «Из всех недовольных только мы с женихом и остались», — грустно сказала Поля. «Пелагея, перестань. Митька-то красивый парень, полюбишь ты его. А и выходи за него сама тогда». Аксинья не обиделась на подругу, только рассмеялась. «Я бы вышла. А еще что расскажу, так уже не смешно совсем. Ты слышала, что дружка жениха твоего вчера пропал?» «Нет, не слышала я ничего. Случилось что?» «Так никто не поймет, что получилось. Мужики-то как выпили, так он в грудь себя бить стал, что на Ишутинское городище ходил, и ничего ему не сделалось». «Зачем ему туда? Там 100 лет уже никто не появлялся». Когда-то там было древнее поселение, но как оно называлось, никто и не знал. Сейчас деревенские его называли Ишутинское городище. Деревенька рядом с ним стоит, Ишутина. Вот и окрестили это место так. По преданию, крымские татары часто совершали набеги. Многие русские города и села были ограблены и сожжены, и их жители взяты в плен или просто убиты, а вот люди Ишутинского городища всегда избегали этой участи. Однажды татары ворвались в городище, но никого там не обнаружили. Ни людей, ни скота, ни запасов пищи, угли только теплились в печах. Воины обыскали все вокруг, но никого не нашли. Татары испугались и оставили городище в покое. А через некоторое время люди опять появились здесь, и жизнь их забурлила снова. И так было каждый раз, когда появлялись татары. Загадку эту до сих пор не разгадали. Говорили, что на территории городища была огромная пещера, но она тоже не была обнаружена. Боялись этого места все вокруг. Только мужики с пьяну иногда спорили, что пойдут туда, и ничего с ними не будет. «Так вот, чего с пьяну не сделаешь?» «И до сих пор не вернулся». «Митя твой с утра собирался ехать за ним с мужиками. Нашелся друг его или нет, не знаю».